описываемые события. Действительно, кажется, общеизвестно, что в конце 20-х годов острие политической борьбы было направлено на сравнительно невеликую социальную группу кулачества. Что же касается широкой массы крестьянства, то для нее характерно массовое тяготение к кооперации. Все так, да значительно сложнее. Иллюзия легкости успешного перехода к колхозам в значительной мере навеяна легковесным усердием некоторых историков и пропагандистов. Реальная история кооперирования крестьянства – это история тяжелых проб и ошибок, история теоретических поисков и споров, история острой и бескомпромиссной идеологической борьбы, история политических столкновений, в том числе и вооруженных схваток. Иначе и не может быть при переходе общества от одного состояния политических устоев к качественно иному состоянию. Карл Маркс когда-то писал, что первоначальное накопление капитала вписано в историю пламенеющим языком огня и меча. Но и другие крупные социальные переходы от одной существующей к другой новой эпохи вписываются в историю не пером и чернилами. Если сейчас с высоты нашего сегодняшнего состояния обернуться назад и трезво рассмотреть историю коллективизации деревни, то можно отчетливо различить несколько аспектов того обострения политической борьбы, которая характерна была для конца 20-х годов. Исторически доживала свои последние дни новая экономическая политика, НЭП. Ее никто не отменял, но она умирала, не выполнив до конца возложенные на нее функции. Отмененный ею принцип разверстки возрождался, все далее отодвигая в сторону от практического хозяйствования налог как экономический рычаг стимулирования производства. В деревне, между тем, наряду с кооперативами, в самых разнообразных формах еще продолжал расти середняцкий крестьянский слой. Кулак, как сельский капиталист, живущий за счет эксплуатации наемного труда, в основном был ликвидирован еще в предыдущие годы обостренной классовой борьбы. Раскрепощенные интересы крестьянина подталкивали его к развитию хозяйственной предприимчивости, к расширению масштабов и структуры своего хозяйства. Средний крестьянин, работая на земле, отданной ему пролетарским государством, начинает рационализировать производство. В его дворах появляются первые машины, возникают так называемые культурные хозяйства. Расширяется круг деятельности крестьянина. Наряду с земледелием средний крестьянин занимается кто первичной обработкой сырья, кто торговлей, кто лесозаготовкой и лесообработкой, отходными промыслами. Словом, идет потихоньку тот закономерный процесс, который составлял объективную основу подготовки к постепенной индустриализации земледелия и соединению его с разнообразными видами неземледельческих и послеземледельческих работ. Именно НЭП с его экономическими устоями создал для этих процессов благоприятную почву. И на деревню середины конца 20-х годов уже нельзя смотреть, как на нищенскую и убогую сферу запустения и идиотизма деревенской жизни, раздираемую лишь одними только классовыми противоречиями. Революция предоставила крестьянам материальные выгоды. И именно в этот период они начали материализовываться в реальном повышении уровня хозяйствования, улучшении жизни крестьянина. Вот теперь-то и нужна была бы кооперация крестьянских хозяйств. Та кооперация, которая создает действительные условия для реального и крупного роста производительности труда крестьянского, а через него всего общественного. Та кооперация, которая экономически выгодна крестьянину, да и государству. Словом, та кооперация, объективную необходимость которой доказывал Владимир Ильич Ленин.